Глава 9. Предание о лунной принцессе, записанное Ононокомате. Примечание. На основе перевода с японского Веры Марковой. Литературная обработка Крючковой. Конец примечания. Давным-давно жил старик Такитори. Бродил он по горам и долам, рубил топором бамбук и мастерил из него разные изделия на продажу. Потому и прозвали его Такитори, тот, кто добывает бамбук. Вот однажды зашел старик Такитори в самую глубину бамбуковой чащи и видит. От одного деревца льется сияние, словно горит внутри него огонек. Изумился старик, подошел поближе, смотрит, что за диво. В самой глубине бамбукового стебля сияет ярким светом дитя. Прекрасная крохотная девочка ростом всего в сяку. Примечание. Один сяку равен примерно 30 сантиметрам. Конец примечания. И сказал тогда старик. С утра и до позднего вечера собираю я бамбук в лесу, плету из него корзины и клетки, а нынче досталось мне не клетка, а крошечное дитя. Видно, суждено тебе стать моей дочерью. Взял он бережно свою находку и отнес в дом, а дома поручил заботам своей старухи. Красоты девочка была невиданной, но такая крошечная, что положили ее вместо колыбели в клетку для певчей птицы. С той самой поры, как пойдет старик Такитори в лес, так и найдет чудесный бамбук, в каждом золотые монеты. Понемногу он стал богатеть. Росла девочка быстро-быстро, тянулась вверх, как молодое деревце. 3 месяцев не минуло, а уж стала она совсем большой, как девушка на выданье. Сделали ей прическу, которую носят взрослые девушки. Причесали волосы вверх и завязали длинный хвост. С должными обрядами надели на нее кимоно с длинным шлейфом. Долгое время еще ходил старик Такитори в лес за бамбуком. Каждый раз находил он дерево, полное золотых монет, и стал неслыханным богачом. Когда найденная дочь его совсем выросла, призвал старик Такитори жреца, и тот назвал девушку «Лучезарная дева, стройная как бамбук», но попросту ее называли «Кагуя». 3 дня праздновали радостное событие. Старик созвал на пир всех без разбору, пению, пляскам конца не было. Славно повеселились на этом торжестве. Люди всех званий, простые и благородные, наслышавшись о несравненной красоте Кагуи, влюблялись в нее тотчас с чужих слов. Только и думали, как бы добыть ее себе в жены, только и мечтали хоть бы взглянуть на нее разок. Знатные женихи толпой шли в безвестное селение, но только напрасно тратили время. Пробовали они передавать весточки красавице Кагуи через ее домашних слуг? Никакого толку. И все же многие упрямцы не отступались от своего. Целые дни и все ночи бродили они вокруг дома. Те же, любовь которых была неглубока, решили ходить понапрасну — пустое дело, и оставили тщетные хлопоты. Но 5 из несметного множества женихов, великие охотники до любовных приключений, не хотели отступиться. Один из них был принц Исицукури, другой — принц Курамоти, 3 занимал пост министра, звали его Мимуради. 4 по имени Отомоно Миюки служил при императорском дворе советником. И, наконец, 5 младший чиновник Исанаками но Мару. Однажды женихи позвали старика Такитори, и, склонившись перед ним до земли, молитвенно сложив на груди руки, стали просить: «Отдай за одного из нас твою дочь». Старик сказал им ответ: «Она мне не родная дочь, не могу я ее принуждать». Влюбленные разошлись по домам, опечались и стали взывать к богам и молить, чтобы исцелиться от любовного недуга. Но тщетно. И снова отправлялись бродить вокруг дома неприступной красавицы. Так своей чередой шли дни и месяцы. Как-то раз старик, завидев у своих ворот женихов, сказал дочери: «Дочь моя драгоценная, ты — божество в человеческом образе, и я тебе не родной отец. Но все же много забот положил я, чтобы вырастить тебя. Не послушаешь ли меня, старика?» Кагуя ему в ответ: «Говори, я все готова выслушать. Не ведала я до сих пор, что я божество, а верила, что ты мне родной отец». «Утешила ты меня добрым словом», — воскликнул старик. «Вот послушай, мне уже за 7 перевалило, не сегодня-завтра придется умирать. В этом мире так уж повелось, мужчина сватывается к девушке, девушка выходит замуж, а после семья у них множится, дом процветает, и тебе тоже никак нельзя без замужества». Кагуя молвила в ответ: «А зачем мне нужно замуж выходить? Не по сердцу мне этот обычай». «Видишь ли, ты хоть и божество, но все же родилась в женском образе. Что с тобой будет, когда я умру?» А эти пятеро знатных господ уже давно, месяц за месяцем, год за годом, ходят к тебе свататься. Поразмысли хорошенько, да и выбери одного из них мужья. Кагуя ответила. Боюсь я вступать в брак опрометчиво. С собой я вовсе не такая уж красавица. Откуда мне знать, насколько глубока их любовь? Не пришлось бы потом горько раскаяться. Ты говоришь, словно мысли мои читаешь. Хочется тебе наперед узнать, сильно ли любит тебя твой суженый. Но все женихи твои так верны, так постоянны. Уж верно, любовь их крепка. Как ты можешь судить об этом, — отвечала Кагуя. Надо сначала испытать их любовь на деле. Все они с виду в равной мере любят меня. Как узнать, который из них любит сильнее? Передай им, отец, мою волю. Кто из них сумеет добыть то, что я пожелаю, тот и любит меня сильнее других, за того я замуж и выйду. «Будь по-твоему», — сказал старик Такатори. В тот же вечер, только стало смеркаться, женихи, как обычно, пожаловали к дому красавицы. Выходит к ним старик и говорит. «Мне, право, совестно перед вами, но вот уже столько времени вы ходите к моей убогой хижине, и все понапрасну. Говорил я своей дочери, не сегодня-завтра мне, старику, умирать. Сватаются к тебе знатные именитые женихи, и выбери из них любого, кто тебе по сердцу». Она в ответ: «Хочу испытать, так ли велика их любовь, как они в том клянутся. Кто сумеет достать мне то, что я прошу, за того и пойду замуж». Женихи тотчас согласились с решением красавицы. Когда старик передал дочери свой разговор с женихами, Кагуя молвила. «Скажи принцу Исицукури, что есть в Индии каменная чаша, с виду неприметная, но не простая, она чудотворная. Сам Будда с ней ходил и просил подаяния. Пусть отыщет ее и привезет мне в подарок. Принцу Курамоти скажи, есть в Восточном океане чудесная гора, Хурай. Растет на ней дерево, корни серебряные, ствол золотой, вместо плодов белые жемчужины. Пусть сорвет с того дерева ветку и привезет мне». Подумав немного, Кагуя продолжала. «Министру Мимурадзи накажи, чтобы он достал мне в далеком Китае платье, сотканное из шерсти огненной мыши. Советнику Тома пусть добудет для меня камень, сверкающий пятицветным огнем. Он висит на шее у дракона. А у ласточки есть раковинка. Помогает она легко без мучений детей родить. Пусть чиновник Исанаками Номаро подарит мне такую». «Трудные задачи ты задала, — смутился старик, — не найти в чужих странах таких диковинок. Как я им скажу, чего ты от них требуешь?» «А что здесь трудного? — улыбнулась Кагуя. — Будь что будет. Пойду, объявлю женихам твою волю». Принцы и сановники вознегодовали. «Зачем она задала нам такие трудные, такие невыполнимые задачи? Уж лучше бы попросту запретила нам ходить сюда, и пошли в огорчении домой». Для принца Исицукури жизнь была не мила без красавицы Кагуи. Стал он думать, как бы ему быть. «Даже там, в далекой Индии, чаша — это одна единственная», — подумал он. «Пусть я пройду длинный путь, но как знать, найду ли ее? Человек он был изворотливый и хитрого ума. Нынче отправляюсь в Индию искать чудесную чашу», — велел он сказать девушке, а сам скрылся подальше от людских глаз. Когда же минуло 3 года, взял он, недолго думая, первую попавшуюся старую чашу для сбора подаяний. Стояла эта чаша, вся покрытая черной копотью, перед статуей святого в отдаленном храме. Принц положил чашу в мешочек из парчи, привязал его к ветке, украшенной цветами, и понес в дар Кагуе. Удивилась девушка, увидев ценный дар от принца. Развернула письмо, вложенное в чашу, и прочла его. Внимательно осмотрела она чашу и сразу поняла — принц совершил подлог — и отправила подарок ему обратно. Раздосадованный принц бросил чашу перед воротами, и появилась с тех пор поговорка «испить чашу позора». Принц Курамоти был человеком глубокого ума. Он и спросил себе отпуск у императорского двора, якобы для того, чтобы поехать искупаться в горячих источниках, но прекрасный Кагуя велел передать: «Отправляюсь искать жемчужную ветку на горе Хурай», после чего благополучно уехал из столицы. Но принц только для отвода глаз говорил, что едет на горячие источники, а сам через 3 дня тайно вернулся. Он заранее повелел, чтобы призвали к нему самых искусных ювелиров. Принц построил для них тайную мастерскую, и ювелиры изготовили для него в точности такую жемчужную ветку, какую пожелала Кагуя. Принц положил драгоценную ветку в длинный дорожный ларец, накинул на него покрывало и отвез в дар Кагуе. Такитори взял ветку и отнес девушке — Глядит она к ветке, привязано послание. Развернула она свиток и прочла его. Хорош был подарок, но Кагуя и глядеть на него не хотела. Тут старик Такатори торопливо вбежал в ее покой и стал уговаривать, чтобы она не упрямилась и скорее вышла к принцу. Кагуя не отвечала ни слова, погрузившись в печальное размышление. Но старик Такатори, не слушая дочери, стал готовиться к свадьбе. Спросил старик у принца Курамоти: «А где растет такое дерево красоты небесной, чудесной небывалой?» Начал принц рассказывать. «Позапрошлый год отплыл я на корабле из гавани на Нива, вышел корабль в открытое море, а куда плыть не знаю, и решил, пусть плывет корабль по воле волн. Может быть, встретится мне по пути остров Хурай. Унесло мой корабль в неведомые просторы океана, далеко от родной страны. Много бед встретили мы на своем пути. Нападали на нас страшные чудовища, плыли мы долго. Так неслись мы на корабле по воле морских течений, и вот в морской дали показалась гора. 2-3 дня плавали мы вокруг горы, любуясь на нее. Вдруг видим, вышла из самых ее недр молодая дева в одеянии небесной феи. Стала она черпать воду из ручья серебряным кувшинчиком. Тут сошли мы с корабля на берег, и спросил я у нее: «Как зовется эта гора?» Дева ответила мне: «Зовут ее Хурай». И с этими словами вдруг пропала в глубине горы, а гора крутая, нигде не видно подступа к вершине. Стал я бродить по острову. Всюду на горных склонах росли деревья, усыпанные невиданными цветами дивной красоты. Растение жемчужными ветками было среди них самым невзрачным, но я не посмела слушаться приказа Кагу и отломила одну ветку». Принц закончил свой вымышленный рассказ. Как вдруг во двор через ворота вошли 6 мастеров-ювелиров и потребовали от принца оплаты долга за изготовленную жемчужную ветку. Старик растерялся, а принц и вовсе смутился, потому как обман его раскрылся. Кагуя, сидя на веранде поодаль, укрывшись за ширмой, сказала: «А я-то в самом деле поверила, что эта ветка — дерево с горы Хурай. Все было низким обманом. К тому же выяснил, что у принца нет денег расплатиться с мастерами. Стало ему стыдно, и покинул он дом старика Такатори ни с чем». Кагуя попросил отца наградить мастеров за труды, и тот охотно исполнил волю дочери. С тех давних времен про неудачников, подобных принцу, говорят: «Напрасно рассыпал он жемчужины своего красноречия». Министр Мимурадзе происходил из могущественного рода и владел большими богатствами. Случилось так, что в тот самый год, когда Кагуя наказала ему добыть наряд, сотканный из шерсти огненной мыши, приехал на корабле из Китая торговый гость по имени Ван Цин. Ему-то и написал письмо Мимурадзе с просьбой купить в Китае эту диковинку. Письмо с деньгами он доверил своему самому надежному слуге Фусамори. Фусамори поехал в торговую гавань Хаката, где находился китайский гость, и все вручил ему в сохранности. Ван Цин написал в ответ, что одежды из шерсти огненной мыши нет в его стране, но он попробует спросить у 2-3 самых великих богачей, не водится ли этот товар в Индии, если же и там нет. Ван Цин обещал вернуть министру деньги с надежным человеком. Отправив такой ответ, Ван Цин вместе с Фусамори отплыл к берегам Китая. А спустя немалое время воротился их корабль в Японию. Фусамори послал известие, что скоро прибудет в столицу, но министр так сгорал от нетерпения, что выслал ему навстречу самого быстроходного коня. На этом коне Фусамори доскакал до столицы всего за 7 дней и вручил своему господину письмо от Ван Цина. Письмо гласило, что торговец купил одежду из шерсти огненной мыши в отдаленном индийском храме, но потратил гораздо большую сумму и теперь требует возвратить долг, и лишь после его уплаты согласен прислать товар министру. Министр ликовал и решил тотчас вернуть долг китайскому торговцу. Тот же, в свою очередь, прислал ларчик, в котором хранился чудесный убор. Он был искусно украшен драгоценными камнями всех цветов радуги. Сама одежда сшита из ткани цвета густой лазури, а кромка ее отливала золотом. Никакой наряд в мире не мог с ней сравниться. Не водой ткачи очищали ткань из шерсти огненной мыши, а жарким пламенем, и она выходила из огня еще прекраснее прежнего. Министр залюбовался изысканным одеянием, понимая, почему Кагуя так хотела получить эту одежду. Он снова уложил драгоценную одежду в ларчик, привязал к ларчику цветущую ветку дерева, облачился в лучший наряд и с надеждами на скорую свадьбу отправился в дом красавицы Кагуи. Мимурадзе подошел к воротам дома Кагуи и остановился, ожидая, чтобы его впустили. Навстречу ему вышел старик Такатори, принял от него чудесное одеяние и понес показать дочери. Старик не сомневался, что наряд сшит из шерсти огненной мыши, но девушку вновь одолели сомнения. И тогда она решила: «Надо бросить в огонь эту одежду», — сказала Кагуя старику. «Но если пламя ее не возьмет, то я поверю, что она настоящую уступлю просьбам правого министра». «Что ж, справедливо». Старик передал слова девушке министру. Тот пожалел прекрасный наряд, но тотчас согласился предать его огню, не сомневаясь в его подлинности. Бросили одежду в жаркий огонь. Пых! И сгорела дотла. «Подделка! Теперь вы видите сами!» — с торжеством воскликнула Кагуя. А у министра лицо стало зеленее травы. Пришлось неудачному жениху со стыдом воротиться домой. Пошли среди народа толки. С тех пор и говорят при таких неудачах. Погорело его дело, дымом пошло. Советник Отома но Миюки собрал всех своих слуг и домочадцев и возвестил им, что на шее у дракона сияет пятицветный камень. Кто его добудет, тому Миюки даст все, что он не пожелает, и приказал своим слугам найти сей камень. Вышли слуги за пределы господского дома, разделили еду и одежду, данную им в дорогу, и разбрелись кто куда в разные стороны. Тем временем советник приказал построить для Кагуи великолепный дворец. Стены его покрыли лаком с резными золотыми и серебряными узорами, кровлю украсили бахромою из пестрых нитей всевозможных цветов, стала она похожа на драгоценный ковер. Во всех покоях развесили парчевые ткани невиданной красоты и поручили их расписать искусным художникам. День и ночь ждал советник своих слуг, посланных за чудесным камнем, но вот старый год кончился, начался новый год, а от них ни слуху, ни духу. Решил тогда советник погрузиться на корабль и отправиться в дальнее плавание за драконьим камнем. Сел советник Отома на корабль и пустился в скитание по морям. Так достиг он моря у берегов Цукуси. Вдруг откуда ни возьмись, налетел сильный ветер. Весь мир одела тьмой, корабль понесло неизвестно куда, вот-вот, казалось, поглотит его пучина морская. Гром гремел над самой головой, ослепительно сверкала молния. Советник потерял голову от страха. «О, ужас! В жизни не попадал я в такую беду, что делать теперь, как спастись?» Кормчий, правивший кораблем, тоже пал духом. «Не иначе, как морской дракон наслал на нас шторм, надо бы помолиться ему и спросить спасения». И стал советник истово молить морского дракона о пощаде. Ветер бросал корабль по волнам, как щепку, и, наконец, выбросил на берег неведомого острова. Едва живой от страха и переживаний, советник в сопровождении двух верных слуг ступил на берег. Команда корабля, советника и его слуги нашли пристанище у местного правителя. Придя в себя после пережитых впечатлений, советник решил, что не станет более искать драконий камень, так как дракон — один из повелителей морской пучины. Спустя некоторое время вернулся советник в родной дом, а за это время, которое он скитался по морям, дворец, что он строил для красавицы Кагуи, растащили по частям, остались одни голые стены. Пошли в народе толки. «Вы слышали? Советник подстрелил дракона и добыл пятицветный камень», — спрашивали одни. «Добыл пятицветный камень? Ха, какое там? У него самого теперь вместо глаз две красные сливы», — усмехались в ответ другие. «Потому что советник все время тер свои красные, как сливы, глаза». Младший чиновник Исанаками Номару приказал своим слугам: «Известите меня, когда ласточки начнут вить гнезда». Слуги удивились: «Какая в этом надобность?» «А такая», — ответил младший чиновник, — «что есть у ласточки целебная раковинка, дарующая легкие роды. Вот я и хочу ее добыть». «Мы много подстрелили ласточек», — отвечали ему слуги, — «но ни разу не видели никакой раковинки». Тут один из слуг дал такой совет: «Надо пойти к дворцовой кухне, где варят рис. Под ее крышей гнездится множество ласточек. Выбери, господин, надежных людей и вели построить вокруг кухни сторожевые вышки. Пускай дозорные влезут на них и подглядывают за ласточками, глаз не спуская. Ласточек там несметное количество. Тут и можно будет добыть целебную раковинку». Младший чиновник порадовался дельному совету. Немедленно минуты отрядил он 20 самых надежных слуг в дозорные и велел построить сторожевые вышки. Влезли на них дозорные и стали прилежно следить за ласточками. Но птицы услышали шум, увидели множество людей и боялись даже близко подлетать к своим гнездам. Младший чиновник сильно опечалился. «Как же теперь быть?» Тут один старик по имени Курацумару, хранитель казенного амбара с зерном пришел к нему и сказал: «Я научу, как можно добыть у ласточки целебную раковинку». Младший чиновник усадил старика прямо перед собой и повел с ним задушевную беседу. «Вели своим дозорным спуститься на землю, а сторожевые вышки сломать. Выбери своих слуг самого проворного и посади его в корзину с крупными отверстиями и прикрепи к ней веревку, так чтобы корзина могла легко подниматься и опускаться. Лишь только заметит дозорный, что одна из ласточек готовится положить раковинку в гнездо, пусть человек в корзине хватает ее быстрей». «Славно придумано!» — воскликнул младший чиновник. И тотчас приказал сломать сторожевые вышки и решил сам отправиться к дворцовой кухне, наблюдать за ласточками. Вечером младший чиновник заметил, что одна ласточка подняла кверху хвостик и начала быстро-быстро вертеться на месте. Неужто она решила снести целебную раковинку, подобно яйцу? Сейчас же посадили человека в корзину и давай тянуть веревку. Корзина мигом взлетела кверху. Слуга запустил руку в ласточкино гнездо, пошарил-пошарил и объявил: «Никакой раковины в гнезде нет». Младший чиновник разгневался и сам решил подняться в корзине на кровлю обыскать ласточкино гнездо. Подняли его слуги вровень с крышей кузни, начал он заглядывать в ласточкино гнезда. Вдруг видит, одна ласточка подняла торчком свой хвостик и ну вертеться. Не мешкая, сунул он руку в гнездо и стал шарить. Нащупал что-то твердое и плоское и крикнул вниз, чтобы его спускали. Слуги все разом ухватили за веревку и стали тянуть, да слишком сильно дернули, веревка и лопнула пополам. Младший чиновник полетел вниз и угодил прямо на крышку большого трехногого котла для варки риса. Слуги испугались, бросились на помощь господину, смотрят, а он едва живой. Когда младший чиновник окончательно пришел в себя, рожал кулак, чтобы увидеть целебную раковинку, извлеченную из гнезда, оказалось, что это был катышек старого птичьего помета. Все дни напролет он сокрушался, что не достал заветной раковинки. Горше того, он стал всеобщим посмешищем. С тех пор, если выпадет кому маленький успех после тяжких испытаний, то говорят: ну и досталось ему счастье с малую раковинку. И вот, наконец, сам Микадо услышал о несравненной красоте Кагуи. Призвал он к себе старшую придворную даму по имени Фусако и повелел ей: «Слышал я, что живет на свете девушка по имени Кагуя. Говорят, отвергла она любовь многих богатых и высокородных людей, никого из нас не хочет. Ступай, погляди, какова из себя эта гордячка». Фусако, выслушав высочайшее повеление, отправилась немедля в дом старика Такатори. Там ее почтительно встретили как посланницу государя. Фусако сказала старухе: «Государь услышал, что в мире никто не сравнится с красотой твоей дочери. Навелел он мне хорошенько на нее посмотреть и доложить ему, правду ли гласит молва». «Пойду поскорее скажу ей», — заторопилась старуха и стала упрашивать девушку. «Выйди сейчас же, прибыла посланница от самого государя». Но Кагуя и тут наотрез отказалась. «Нет, не выйду к ней ни за что. Совсем я не так уж хороша собой, как люди говорят. Стыдно мне на глаза показаться государевой посланнице». «Ах, не будь ты дерзкой упрямицей! Разве можно ослушаться повеления самого Микадо?» — ужаснулась старуха. Кагуя и бровью не повела. Так и не вышла на смотрины своих покоев. «Делать нечего». Вернулась старуха к государевой посланнице ни с чем. «Горько я жалею, но дочь наша по молодости, по глупости ничего и слушать не хочет. Нрав у нее уж очень строптивый. Не согласна она показаться вам», — сокрушалась старуха. Придворная дама стала сурово выговаривать старухе: «Государь приказал мне поглядеть на Кагую. Как же я осмелюсь вернуться, так и не взглянув на нее ни разу?» Но Кагуя не поддавалась никаким уговорам. Пришлось посланнице доложить государю своей неудаче. Микадо воскликнул: «Да, многих людей погубило жесткосердие этой девушки». Можно было подумать, что он отступился от задуманного, но на самом деле мысль о гордой красавице глубоко запала ему в сердце. Призвал он пред свои очи старика Такатори и молвил ему: «Привези сюда ко мне твою дочь Кагую. Слышал я, что она прекрасна лицом, и потому на днях послал одну придворную даму посмотреть на нее и убедиться, правду ли говорят люди. Но дочь твоя наотрез отказалась к ней выйти. Худо делают родители, которые позволяют своим детям такие дерзостные поступки». Старик Такатори почтительно ответил. «Моя дочь не хочет служить при дворе, и я никак не могу убедить ее упрямство. Однако пойду домой и еще раз сообщу ей государеву волю». «Так и сделай», — сказал Микадо. «Ведь ты ее вырастил. Как же ей тебя не послушаться? Уговори Кагую пойти на службу во дворец, а я за это пожалую тебя придворной должностью». Старик Такатори радостно вернулся домой и стал всячески уговаривать девушку, но Кагуя продолжал отказываться и пообещал убежать из дома, если ее будут принуждать поступить на службу во дворец. Испугался старик, но делать нечего. Пошел во дворец, чтобы передать государю отказ дочери. «Я, ничтожный старикашка, обрадованный государевой милостью, всячески уговаривал Кагую пойти служить государю, но эта негодная упрямица отказалась». «А, так-так», — воскликнул Микадо. «Ведь дом твой, старик, стоит возле самых гор. Что, если я сделаю вид, будто собрался на охоту? Может, мне удастся увидеть Кагую, словно невзначай?» «Хорошая мысль», — одобрил старик Такатори. «Только ты, государь, притворись, будто случайно попал в наши края, без цели, без умысла. Войдешь вдруг в мой дом и застанешь ее врасплох». Микадо сразу же назначил день для охоты. Внезапно, без предупреждения, вошел он в дом к старику и увидел девушку, сиявшую такой чистой красотой, что все вокруг светилось. «Она», — подумал Микадо и приблизился к ней. Девушка попыталась было убежать, но Микадо схватил ее за рукав. Она проворно закрыла лицо концом другого рукава, но поздно. Государь уже успел увидеть ее. «Нет ей равных в целом мире», — подумал он и воскликнул. «Больше я с тобой не расстанусь». Кагуя Химе молвила ему. «Если бы я родилась здесь, в этой стране, то повинна была бы идти во дворец служить тебе, но я существо не из этого мира, и ты совершишь дурной поступок, если силой вынудишь меня подчиниться тебе». Но Микадо слушать не захотел. «Как это может быть? Идем со мной, идем». Подали паланкин, но только хотели посадить в него девушку, как вдруг, о чудо, она начала таять. Таять! Одна тень от нее осталась. «Значит, и правда. Кагуя Химе — существо не из нашего мира», — подумал Микадо и взмолился. «Не буду больше принуждать тебя идти со мной во дворец, только прими свой прежний вид. Дай мне еще один раз взглянуть на тебя, и я удалюсь». Не успел он это вымолвить, как прекрасная дева приняла свой прежний образ и показалась ему еще желание прежнего. Еще труднее стало ему вырвать из своего сердца любовь к ней. Щедро наградил Микадо старика Такатори за то, что тот доставил ему радость увидеть Кагую, а старик устроил роскошный пир для сотни придворных, сопровождавших государя на охоту. Но Микадо собрался в обратный путь с таким чувством, будто расставаясь с девушкой, оставляет с ней свою душу. С той поры все приближенные женщины лишились в его глазах своей былой прелести, только одна Кагуя безраздельно царила в его сердце. Так он жил одиноко, в мечтах о ней, позабыв о других женщинах, и с утра до ночи сочинял любовные послания. И девушка тоже, хотя и противилась его воле, писала ему ответные письма, полные искреннего чувства. Наблюдая, как сменяют друг друга времена года, Микадо сочинял прекрасные стихи о травах и деревьях и посылал их Кагуе. 3 долгих года они письмами утешали друг друга. С самого начала третьей весны люди начали замечать, что каждый раз, когда полная луна взойдет на небе, Кагуя становится такой задумчивой и грустной, какой ее еще никогда не видели. И вот однажды девушка вышла на веранду и по своему обыкновению печально о чем-то задумалась, подняв глаза к сияющей ярким светом луне. Спросил у нее Такатори, о чем печалится она. Ответила Кагуя, что ни о чем она не грустит. Но когда глядит на луну, сама не знает отчего, земной мир кажется ей таким темным, таким унылым. Старик было успокоился. Но каждый раз в светлые ночи Кагуя выходила на веранду и неотрывно смотрела на луну долгим тоскующим взором. Только в темные ночи она была по-прежнему беззаботна. Но лишь вечерняя луна появлялась на небе, как она принималась вздыхать, и грусть затуманивала ее лицо. Никто, даже ее родители, не мог понять, в чем дело. Однажды Кагуя вышла на веранду и, увидев полную луну, залилась слезами, так как никогда еще до этого не плакала. Старик и старуха в испуге суетились вокруг нее и спрашивали: «Что с тобой? Что случилось?» Кагуя отвечала им сквозь слезы: «Ах, я давно уже хотела обо всем вам поведать, но боялась вас огорчить и все откладывала. Но больше нельзя молчать. Знаете же, я не из этого земного мира. Родилась я в лунной столице, но была изгнана с небес на землю, чтобы искупить грех, совершенный мною в прошлой жизни. Настало время мне возвратиться. Вскоре явятся за мной мои сородичи, посланцы неба. Должна я покинуть этот мир, но мне невыносима мысль, что вы будете тосковать обо мне». «Что такое, что ты говоришь?» — вскричал старик Такатори. «Кто посмеет отнять тебя у нас? Когда я нашел тебя в стволе бамбука, ты была величиной с горошину, а теперь вон какая большая выросла, со мной сравнялась ростом. Нет, нет, я тебя никому не отдам!» Он в голос рыдал. «Я не вынесу разлуки с тобой, я умру». Не было сил глядеть на его горе. Кагуя стала ласково ему говорить: «У меня там, в лунной столице, остались родные, отец и мать. А для них разлука со мной длилась одно краткое мгновение, а здесь, на земле, протекли за это время долгие годы. Полюбила я вас всей душой и забыла о моих настоящих родителях. Не радуюсь я тому, что должна вернуться в лунный мир, а горько печалюсь». Услышав об этом, Микадо успешно отправил посланца в дом старика Такатори. Старик неудержно рыдал, появился на пороге дома. Скорбь его была так велика, что за несколько дней волосы его побелели, спина согнулась, глаза воспалились от слез. До этого времени он выглядел еще моложавым и бодрым, но от горя и тревоги сразу состарился и одряхлел. Посланец спросил его от имени государя: «Правда ли, что Кагуя последнее время чем-то озабочена и все грустит?» Старик ответил сквозь слезы: «Передай государю, что в 15-ю ночь этого месяца явятся сюда небожители из лунной столицы, чтобы похитить нашу Кагую. Пусть государь вышлет ко мне в эту ночь множество воинов и прикажет им прогнать похитителей». Посланец доложил государю о просьбе старика Такатори. Когда наступил 15-й день месяца, государь повелел выслать вооруженных воинов. Собрался отряд численностью в 2000 человек, но Микадо поставил во главе его опытного военачальника по имени Такано Окуни и послал это войско к дому старика Такатори. Там отряд разделился на две половины. 1000 воинов окружила дом старика кольцом со всех сторон, взобравшись на земляную ограду, а другая 1000 начала сторожить кровлю дома. Многочисленные слуги охраняли все входы в дом, чтобы ни в одну щелку нельзя было пробраться. Все они тоже были вооружены луками и стрелами. В женских покоях внутри дома стражу несли служанки. Старуха, крепко обнимая девушку, спряталась с ней в тайнике с земляными стенами. Старик запер дверь тайника на замок и сам стал у входа. «Надежная у нас охрана», — радовался он. «Не поддадимся и небесному войску». А воинам, сторожившим кровлю дома, он крикнул: «Стреляйте во все, что в небе увидите, ничего не пропускайте». Воины, сторожившие на кровле, крикнули в ответ: «Не бойся, мы зорко глядим, пусть только что-нибудь в небе появится, сразу подстрелим, будь хоть с иголку величиной». У старика было от души отлегло, но Кагуя молвила ему, что не смогут они воевать с небожителями из лунного царства. Стрелы их не настигнут, и как только они прилетят, все запоры спадут, и двери откроются сами собой. Между тем близилась полночь. Вокруг весь дом старика Такатори озарило сияние в 10 раз ярче света полной луны. Стало светлее, чем днем. Внезапно с высокого небесного свода спустились на облаках неведомые лучезарные существа и построились в ряд, паря в воздухе над самой землей. При этом виде все воины, которые сторожили дом снаружи, и все слуги, охранявшие входы в дом изнутри, замерли от ужаса. И сразу потеряли охоту сражаться, словно попали во власть неведомой силы. Самые смелые пустили стрелы в небесных гостей, но стрелы полетели в сторону, далеко от цели. Один из небесных пришельцев, как видно их предводитель, выступил вперед и повелительно крикнул громовым голосом, так что во всем доме было слышно: «Эй, Такатори, выходи!» Тот старик Такатори, который до той минуты так храбрился, вышел за дверь и свалился ничком почти без памяти. Гость из лунного царства сказал ему: «Слушай, ты неразумный человек. Тебе была дарована честь растить Кагую в своем доме и послано богатство. Теперь же она, искупив свой прежний грех, должна вернуться в лунное царство. Не гневи нас, отдай нам Кагую». Однако старик попытался возразить предводителю лунного воинства. Оставив его слова без внимания, предводитель небесных гостей велел поставить небесную колесницу, на которую он спустился на крыше дома. «Скорей же! Торопись, Кагуя!» — крикнул он. «Не можешь ты долго оставаться здесь!» И вдруг все запертые двери распахнулись настежь сами собой. Решетки на окнах отворились без помощи человеческих рук, и Кагуя, освободившись из объятий старухи, вышла из дома. Старуха, не в силах удерживать ее, обливалась слезами. Старик, лежа на земле, тоже плакал в бессильном отчаянии. Кагуя подошла к нему и сказала: «Я тоже не хочу расставаться с вами, но против своей воли должна покинуть вас». Один из небесных гостей держал в руках ларец с одеждой из птичьих перьев, другой — маленький ларчик, в котором хранился сосуд с чудесным напитком. Кто отведает его, тот никогда не узнает смерти. «Дева, испей напитка бессмертия», — сказал небожитель, обращаясь к Кагуе. С этими словами небесный посланец поднес к кустам девушки сосуд с чудесным напитком, и та отпила его. Он вынул из ларца небесную одежду из птичьих перьев и только хотел на нее накинуть, как она взмолилась: «О, погоди еще немного. Когда я надену на себя эту одежду, умрут во мне все человеческие чувства, а я должна написать прощальное письмо еще одному человеку». Небожители устали ждать, но Кагуя спокойно и неторопливо начала писать прощальный привет Микадо. Накончив писать, Кагуя подозвала к себе начальника государевой стражи и велела ему передать Микадо прощальное письмо и напиток бессмертия. Один из посланцев неба вручил их начальнику стражи. В тот же миг надели на Кагуя одеяние из птичьих перьев, и сразу же угасли в ней все человеческие привязанности. Перестала она жалеть старика Такатори и грустить о его участии. Кагуя села в летучую небесную колесницу и в сопровождении сотни посланцев из лунного мира умчалась на небо. Микадо, прочитав послание Кагуя, не захотел жить вечно без своей любимой. Он приказал своим верным слугам отправиться на самую высокую гору Фудзи. Там же, на вершине, слуги смастерили факел, облили его напитком бессмертия, воткнули его в горную вершину и подожгли. Чудесный напиток вспыхнул ярким пламенем, и оно не угасает до сих пор. Оттого и прозвали эту вершину горой бессмертия — Фудзи.